Постояв в карауле у моста с полчаса, Фабрицио увидел 6 конных егерей и 3 пеших. Он объявил им приказ полковника. «Мы сейчас вернемся», — сказали ему 4 конных, и крупной рысью проехали через мост. Фабрицио вступил в переговоры с 2 оставшимися верховыми. Поднялся горячий спор, а тем временем 3 пеших егерей перешли через мост. Один из верховых потребовал, чтобы Фабрицио показал ему письменный приказ, и взял его, заявив: «Я сейчас покажу его товарищам, и они обязательно вернутся. Ждите нас. Вернемся обязательно». И он поскакал. Его товарищ последовал за ним. Все это произошло в 1 мгновение. Взбешенный Фабрицио окликнул одного из раненых солдат, который показался в это время в окне харчевни. У этого солдата Фабрицио заметил нашивки вахмистра. Он вышел из харчевни и, подойдя к Фабрицио, крикнул: «Саблю наголо! Вы же в карауле!» Фабрицио исполнил приказание, потом сказал: «Они увезли приказ». «Еще сердится за вчерашнее сражение», — мрачно сказал вахмистр. «Я вам дам один из моих пистолетов. Если вас опять не будут слушаться, выстрелите в воздух. Я выбегу, или выйдет сам полковник». Фабрицио отлично заметил, как вахмистр с удивлением поднял брови, услышав, что приказ увезли. Он понял, что ему нанесено личное оскорбление, и дал себе слово больше не попасть в просак. Вооружившись седельным пистолетом вахмистра, Фабрицио гордо занял караульный пост и вскоре увидел, что к мосту приближаются верхами 7 гусаров. Он загородил им дорогу и объявил приказ полковника. Гусары выказали явное недовольство, и самый смелый из них попытался проехать. Вспомнив мудрый совет своей приятельницы-маркетантки, говорившей, что надо колоть, а не рубить, Фабрицио опустил клинок своей длинной прямой сабли и сделал вид, что хочет острием нанести удар нарушителю приказа. «А-а-а! Желторот убить нас хочет!» – закричали гусары. «Мало, что ли, наших вчера поубивали?» Все 7 выхватили сабли и бросились на Фабрицио. Он подумал, что пришел его последний час, но вспомнил удивленный взгляд вахмистра и решил не давать нового повода для презрения. Отступая к мосту, он старался колоть клинком нападающих. Он так забавно размахивал длинной и прямой кавалерийской саблей, слишком тяжелой для его руки, что гусары скоро поняли, с кем сражаются. Они стремились теперь, не задевая его самого, изрезать на нем весь мундир. 3-4 раза они отцарапали ему руку у плеча, а Фабрицио, следуя наставлениям маркетантки, с величайшим усердием старался колоть острием сабли. На свою беду, нанося удары, он и в самом деле ранил одного из верховых в кисть руки. Гусар рассвирепел от того, что его задел саблей неумелый молокосос. Сделал выпад и ранил Фабрицио в ногу у бедра. Случалось это потому, что лошадь нашего героя не только не боялась схватки, но, видимо, находила в ней удовольствие и сама бросалась навстречу нападающим. А они, увидев, что у Фабрицио из правого плеча течет по рукаву кровь, и, боясь, как бы игра не зашла слишком далеко, оттеснили его влево к перилам и ускакали. Едва только Фабрицио оказался на свободе, он выстрелил в воздух, чтобы вызвать полковника. В это время к мосту приближались 4 конных гусара и 2 пеших. Все из того же полка. Когда раздался выстрел, они были еще в 200 шагах и внимательно следили за тем, что происходило на мосту. Вообразив, что Фабрицио выстрелил в их товарищей, 4 верховых выхватили сабли и помчались прямо на него. Это была настоящая атака. Полковник Либарон, предупрежденный выстрелом, открыл дверь харчевни, сам бросился к мосту в ту минуту, когда прискакали туда гусары, и отдал им приказ остановиться. «Нет здесь больше никаких полковников!» — крикнул один из гусаров и пришпорил лошадь. Полковник возмутился, прервал свою строгую речь и раненой правой рукой схватил его лошадь под усы. «Стой, дряной солдат!» — крикнул он гусару. «Я тебя знаю, ты из роты капитана Анрие. Ну и что ж, Пусть-ка сам капитан отдает мне приказы. Капитана Анрие убили вчера», — добавил он, язвительно ухмыляясь. «А ты убирайся к...» Сказав это, он решил прорваться и направил лошадь на полковника. Тот свалился на мощеный подъезд у моста. Фабрицио, стоявший в двух шагах от него на самом мосту, но лицом к харчевне, увидел, как лошадь грудью толкнула полковника, и тот упал, не выпуская из рук повода. В негодовании он подскакал к нападающему и острием сабли нанес ему сильный прямой удар. К счастью, лошадь гусара, чувствуя, что ее тянет к земле повод, зажатый в руке полковника, дернулась в сторону, и длинное лезвие кавалерийской сабли Фабрицио, скользнув по пластрону гусара, только сверкнуло у самых его глаз. Гусар в бешенстве повернулся, со всего размаха нанес удар, и клинок, разрезав рукав Фабрицио, глубоко вонзился ему в руку. Наш герой упал. Один из пеших гусаров, увидев, что оба защитника моста лежат на земле, воспользовался случаем завладеть лошадью Фабрицио и, вскочив в седло, галопом пустил ее к мосту. Из харчевни выбежал вахмистр, увидел упавшего полковника и решил, что его тяжело ранили. Он погнался за похитителем лошади и всадил саблю ему в спину. Тот упал. Гусары, видя, что у моста остался только пеший вахмистр, пустили своих лошадей вскачь и умчались. Один из пеших гусаров удрал в поле. Вахмистр подошел к раненым. Фабрицио уже поднялся на ноги. Он не чувствовал сильной боли, хотя потерял много крови. Полковник встал с трудом. Он не был ранен, а лишь оглушен падением. «Ничего», — сказал он вахмистру, — «только рука болит от прежней раны». Гусар, раненый вахмистром, умирал. «А, черт с ним!» — крикнул полковник. «Позаботьтесь-ка лучше об этом юноше, которого я зря подвергнул опасности», — сказал он вахмистру и двум подбежавшим солдатам. «Я сам тут встану и постараюсь остановить этих бесноватых. Отведите юношу в харчевню и перевяжите ему руку. Возьмите для этого рубашку из моего белья».